и сразу же олень буквально взлетел на пригорок, не дав мне досмотреть реакцию господина Эрхаса и не позволив вдоволь насладиться его вытянутым лицом. С тех пор могучий олень несся без остановок, не обращая внимания на неистовый встречный ветер, вцепившиеся в него до боли пальцы, редкое ворчание устроившегося лучше всех Лина и такое же редкое, но очень прочувствованное шипение Мейра. Не замедляясь и не сворачивая, и даже не выбирая дороги, он несся напрямик, как пущенная из мощного лука стрела, как рыжая молния, стремящаяся к одной ей известной цели. К слову сказать, я даже спросить не успела, куда он нас везет, но откуда-то чувствовала в нужном направлении. И поэтому не особенно беспокоилась. Своему хранителю я поверила сразу. Он не причинит мне вреда. Он лишь однажды решил замедлиться, и я сперва даже подумала, что дальше нас не повезут. Но потом обратила внимание на уютную лесную полянку, на которой приподнялась с земли невероятно крупная бурая медведица. И тут же сообразила. Остановились мы неспроста. При виде медведицы, возле которой терлись два таких же крупных медвежонка, Мейр заметно напрягся. И я хорошо его понимала. Даже мне известно, как опасно приближаться к такой семье, хоть ты и не желаешь ничего плохого. Однако зачем-то хранитель нас сюда привез. Зачем-то остановился. А значит, так надо. И поэтому мне совсем не было страшно. При виде оленя и его седоков медведица сперва глухо заворчала, явно недовольна таким положением дел. Потом присмотрелась повнимательнее, коротким шлепком отправила медвежат в сторону, а сама неторопливо, с какой-то удивительной грацией приблизилась, настойчиво при этом принюхиваясь. Хранитель, не двигаясь с места, выразительно на меня покосился, и я, уже соображая, в чем дело, послушно сняла повязку с левой руки, а затем бестрепетно протянула зверюги. Мейр за моей спиной напрягся еще больше, но медведица не думала нападать. Внимательно осмотрев и обнюхав ладонь, она осторожно лизнула мои пальцы, пристально смотрелась в глаза, едва заметно наклонила голову и также неторопливо отошла. После чего олень удовлетворенно фыркнул и, не дожидаясь, пока седоки придут в себя, снова взял с места в карьер. «Правильно!» — вдруг рассуждающе заметил Лин. «С хранителями тебя надо познакомить как можно скорее, чтобы узнали и запомнили, и чтобы ты могла позвать их с любого конца равнины». «Хранитель?» — удивилась я. «Медведица?» «Да, младшая. Их тут должно быть еще 4 штуки. Так заведено. Один старший — это твой олень, и 5 попроще, которые слушают главного во всем. Ну и ты, конечно. Куда ж они теперь без тебя?» Лин оказался совершенно прав. Мы останавливались всего 5 раз, чтобы поприветствовать сперва громадного волка, затем крупную змею с подозрительно разумным взглядом, за ней хитроглазую лисицу, тоже оказавшуюся немаленькой, наконец, проворную рыжую белку, которую хранитель отыскал на краю какой-то рощицы. И каждый раз все повторялось с точностью до последней детали, после чего мы снова срывались с места и уже после белки до самого вечера нигде не останавливались. Вообще-то должна покаяться. Насчет зверей я слегка погорячилась, называя их теми, кем они не могли быть в принципе. Да и разве бывают такие громадные волки с золотистой шубой, изумрудными глазами и торчащими из-под верхней губы устрашающими клыками, которым и саблезубый тигр бы обзавидовался? Или змеи, у которых вместо нормальной чешуи на зеленоватой спине имелись крохотные алые перышки? Но мне так было удобнее, а сами хранители вроде не возражали. поэтому я называла их так, как было удобно.